Глава 11. Лишь один раз Лой довелось побывать на территории клана воды. В раннем детстве, когда ее еще совсем малышку взяли в гости. Тогда сразу после войны кланы были очень-очень дружелюбны по отношению друг к другу. Входило в моду обмениваться визитами, посольствами, порой случалось переходы из клана в клан и даже браки. Но с тех давних лет ей запомнился лишь звон фонтанов, блеск солнца и угрюмый парнишка, приставленный для охраны и увеселений юной кошки. Лой откровенно скучала, у нее как раз начинался кризис взросления, когда все будущие возможности начинают просыпаться. С мстительным удовольствием она терзала бедного паренька капризами, жалобами, легким кокетством, а под конец потребовала в доказательство преданности непосильному тому колдовства. Если разобраться, то так и рождается неприязнь между кланами. Сейчас ей не было нужды в демонстрации своих возможностей, да и увидеть чужую магию она не стремилась. Вполне хватило бы той, которая доверху наполняла дворец Торна. Разумеется, хватало тут и фонтанов, водяных полов, текучих живых зеркал, повисших под потолком радуг, непременного ассортимента, предназначенного поражать воображение людей, но куда важнее была подлинная сила. Даже слабых способностей Лой, а может быть, ей помогали это почувствовать, хватило, чтобы обнаружить целый ряд пугающих обстоятельств. Например, то, что Стополье расположено в буквальном смысле на воде. Огромное пресное озеро, подтянутое магами, залегло метров 20 под землей. Какой сюрприз будет для возможных агрессоров, если под их ногами распахнется бушующая стихия? Заметила Лой и волну. В километре от берега, затаившись над самым дном, дремала нерожденная цунами. Хитрые ниточки тянулись ко дворцу, готовые в любой момент пробудить чудовищный вал и обрушить его или на берег, или на приближающиеся корабли. Сильны водные, очень сильны. Наконец путь по коридорам и анфиладам залов кончился. Остановились маги-бойцы. Остановился и маг третьей ступени. Лой оказалась перед аркой, прикрытой завесой водопадом. За искрящимся дождем из капель ничего не было видно. Улыбнувшись сопровождающим, Лой шагнула вперед. Она ожидала чего-то неприятного, ехидной издевки, например, целого ручья, вылившегося за пазуху, или хотя бы того, что тонкое платье намокнет и облепит тело, вынуждая ее предстать перед Торном все равно, что голый. Нет. Маг не опустился до мелких гадостей. Искрящийся водопад расступился, пропуская ее, и Лой оказалась перед главой водных. Помещение было обставлено без показной роскоши. Значит, настоящее обиталище Торна, а не зал, отведенный для пускания пыли в глаза. Пол прозрачный, подсвеченный, с застывшими в глубине цветными рыбками. Бегущая по стенам вода, видимо, защита. Мозаика под переливающимися струями казалась только что выложенной, хотя лет ей наверняка немало. Изображения в основном показывали, как первые корабли приближаются к Срединному миру, как водные овладевают своей стороной силой, как возводятся дворцы и расцветают сады. Ничего мрачного, боевого. Лицемеры. Маг ожидал ее стоя. Два кресла ждали в сторонке, но Лой прекрасно понимала, что шансов усесться в них для дружеской беседы немного. «Да, я удивлен», — Торн заговорил первым. Лой кивнула, не отводя взгляда. Холодная вежливость и ледяная ярость — не лучшее начало разговора. Она предпочла бы выслушать угрозы, проявить слабость, спровоцировать Торна к насилию. Но как получилось... Так и получилось. «Я тоже удивлена, Торн. Чем же, мудрый Лой?» Слово «мудрое» было произнесено очень насмешливо. «Отсутствие музыкантов и ликующих толп?» «Нет, Торн. Я удивлена, что ты до сих пор меня не простил и что не просишь прощения сам». Торн вздрогнул от гнева. Начал поднимать руку. «Да!» — вскрик Лой, чуть нарочито трагически, но главное было остановить мага, и это удалось. «Да, я виновата!» Когда слабая женщина обманом заставляет могущественного мужчину отказаться от своих планов, это обидно. Очень. И я понимаю, что ты оскорблен. Я признаю свою вину, но ты...» В глазах кошки блеснули слезы. «В кои-то веки Торн, владыка клана воды, приходит на мой бал». Она сделала шаг навстречу магу. «И зачем? Чтобы поболтать со мной?» Горькая улыбка. «Или...» В голосе дрогнуло снисходительное презрение. «Глянуть на молоденьких кошечек. Ладно, я бы все поняла, но оказывается, даже в стенах моего дома тебе было нужно лишь одно — месть, власть, разборки с воздушными. Я дура, дура самодовольная, решила, что симпатично тебе». Торн слушал ее, не прерывая. Лой подходила все ближе. «А то, что воздушные не раздумывали бы, кому мстить, тебе ли клану, на чьей земле убили Риттера? Воздушным скоро будет не до мести. Да? Ты решил извести их под корень? Зачем? Ну, хватит у тебя сил. Кто же спорит? Но чем они тебе не угодили? Старый спор о граничных землях Бхчи? Дело не в них. Дело в их планах». Торн и сам не заметил, как начали меняться роли. «Не считай меня за безумца, обуянного кровожадностью и местью». «Хотела бы», — Лой вздохнула, коснулась плеча мага. «Но тогда к чему было выбирать местом встречи мой бал?» «Случай», — неохотно сказал Торн. «Мы гнались за Риттером и не хотели его упускать. В конце концов, я обеспечил бы вашу защиту от воздушных. Без Риттера они немногого стоят». «Тогда почему ты не сказал мне сразу, не спросил разрешения? Ты же знал, наши земли — территория мира. Слишком многое поставлено на карту». Торн посмотрел на ее ладонь, нервно вцепившуюся в плечо, повел взглядом по руке до полуобнажившегося плеча, до выреза платья. «Я вовсе не хотел причинять зло твоему клану, но твой поступок...» Лой с испугом поняла, что в глазах Торна просыпается ярость. «Ой, не надо, сейчас уже не надо. Знаю, и я пришла к тебе одна, без охраны. Пришла, чтобы ты, маг Торн, мог наказать меня так, как будет угодно. Перебор, слишком явно. Никто не знает, где я сейчас. Ты можешь убить меня, Торн. Клан кошки не будет мстить. Моя жизнь в твоих руках. Мне не нужна твоя жалкая жизнь». Торн пытался разогреть свою обиду, не понимая, что миг уже ушел безвозвратно. «А что тебе, может быть, нужно от меня?» — горько спросила Лой. Отвернулась, глядя в сверкающий водяной полог над входом. Сейчас она даже не играла. Она вполне убедила себя, что была просто отвергнутой женщиной. Торн почувствовал бы фальшь или попытку влияния. «Что мне нужно от тебя?» — задумчиво повторил Торн. «Я не знаю, Лой. Мне не нужна лояльность твоего клана. Сама понимаешь, мы сильнее, и жизнь твоя мне не нужна, и твою подлость я простил. Может быть, и впрямь мы слишком опьянели от погони». Лой беззвучно плакала. Потом махнула рукой и двинулась к выходу. Сейчас она уже могла уйти. По крайней мере, перемирие заключено. «Лой!» Женщина остановилась. «Я очень сожалею, что все случилось так глупо». Слова давались Торну нелегко. «Мы можем сохранить взаимное уважение или даже симпатию. Я еще как-нибудь приду на ваш бал, когда все успокоится». Лой рывком повернулась, выкрикнула. «Как же ты глуп, могущественный Торн! Ты считаешь, что женщина приходит к тебе лишь чтобы заключить мир? Я, Лой Ивер, пришла к тебе, кошка Ивер, а не глава клана и не маг, равный тебе по рангу». Она взмахнула рукой, и оцепеневший Торн почувствовал, как плащ на его груди разорвали невидимые когти, однако на коже не осталось ни царапины. «Я вырвалась из клана, пришла и услышала обещание как-нибудь заглянуть. Лой!» Торн с неожиданной быстротой подошел к ней, схватил за плечи, запрокидывая голову, заглядывая в глаза. «Что тебе нужно от усталого мага, который чтится сохранить наш хрупкий мир?» — прошептал он. «Что ты себе придумываешь, глупая кошка?» «Я сниму твою усталость, Торн. Руки Лой коснулись его обнаженной груди. Я не отцарапала тебя, Торн. Хоть миг побудь просто мужчиной, ни магом, ни властелином клана. Хоть со мной забудь обо всем, как забыла я. Торн впился в ее губы поцелуем, в котором было больше нетерпения, чем опыта. Сколько же он не был женщиной. Лой и впрямь начала возбуждаться. Торн, делай со мной что хочешь. И Торн принял предложение. Лой, счастливо смеясь, помогала ему раздеться. Выскользнула из платья и несколько секунд заставила мага гоняться за собой. Особой нужды в этих издевательствах уже не было, но ей хотелось расплатиться за недавний страх. Потом, уже не в силах ничего говорить, Торн поймал ее за руку, повалил, вошел, грубо и нетерпеливо, с энергией юнца и почти с таким же результатом. Лой застонала, обнимая ослабшего мага и выгибаясь всем телом. «О, Торн, Торн!» А потолок у него в кабинете совсем никуда не годится. Это от постоянной сырости. Давно пора побелить. Стоя у одной из стен, повинуясь небрежному жесту Торна, сочащаяся по ней вода помутнела и обрела зеркальность. Лой расчесывала волосы. Сам маг отмокал в бассейне. В центре кабинета пол подтаял и образовал емкость. Стайка рыбешек, мгновенно оживших, резвилась вокруг мага. Краем глаза Лой следила за Торном. Тот, как ребенок в ванночке, ловил рыб ладонью и глупо улыбался. Но в первую очередь Лой занимала собственное тело. Она потянулась, глядя, как переливаются под матово-белой кожей крепкие мускулы. Хороша. Еще очень хороша. Тяжело дается молодость, даже для мага клана кошки, но игра стоит свеч. «Тебе было хорошо, Лой?» — словно бы небрежно спросил Торн. «Да, милый», — изучая складочку на животе, — ответила кошка. «Неужели предательский жирок целлюлит?» Но Торн по-прежнему смотрел подозрительно, и Лой мимоходом добавила: «Я так хотела тебя, это было поистине волшебно». Мак успокоился: «Я тоже очень хотел». Лой мысленно улыбнулась. «Бедный Торн, в этом вопросе его развитие, похоже, осталось на уровне подростка. Может, потому они все такие агрессивные и озабоченные судьбами мира, эти маги стихийных? Потому что времени на полноценный секс не остается?» Размяв складочку, Лой решила, что ничего страшного нет. Просто лишнее пирожное в компании с подругами. Немножко физических упражнений и пройдет. «Я снова хочу тебя, милый!» — закричала Лой. Разбежалась и прыгнула в воду. В глазах Торна мелькнул ужас, но навыки Лой все же сделали свое дело. Они снова сплелись в объятиях. Минуту спустя... «Эх, Торн, Торн!» Лой, игриво накручивая на палец жесткие волосы мага и мурлыча какой-то мотивчик, вымолвила: «Если бы мы могли встречаться так каждый день, Торни!» Маг окаменел. «У нас появились бы чудесные водоплавающие котята, Торн. Девочки были бы похожи на меня, а мальчики, ну, тоже на меня». Маг был близок к отчаянию. Не утопил бы в бассейне. «Как жаль, что кланы не позволят нам этого!» Торн задышал ровнее и произнес: «Дело не только в законах, Лой. Тяжелые времена наступают для Срединного мира». «Почему?» Лой всем своим видом изобразил удивление. «Разве народ бунтует? Или серый предел развеялся, как дым? Или прирожденные...» «Да». «Готовят вторжение?» Лой попыталась не выдать своих истинных чувств. В голосе ее прозвучало волнение и ярость, чуть в самую меру. «Клан кошек готов к встрече. Мальчики застоялись». Торн молчал. Ему хотелось что-то сказать, но осторожность брала вверх. «Милый», — Рука Лой шаловливо нырнула под воду, и маг испуганно вскричал: «Все очень серьезно, Лой. Нам надо поговорить не как мужчине и женщине, а как ответственным за судьбу своих кланов, как магам». «Так в чем же дело, Торн?» «Этот Риттер, этот сумасшедший Риттер, он уверен, что приходит дракон». Лой молчала очень долго. Надетая маска стала слишком тесна. «Ты уверен, Торн?» «Да. Я тоже чувствую это. Слабее, чем Риттер. Ты знаешь сама, наша сила была скорее пленником правителей, чем верной основой». «Мы очень мало общались с ними», — прошептала Лой. «Им не нужны были наши женщины, ты понимаешь?» «Почему это не нужны?» Лой удивленно посмотрела на Торна. «Ах и ах, могучий всезнающий маг! Однолюбы, — сообщила она, — их отношение к жизни совсем иное, — скоты, — прошептал Торн, — эти педерасты». Лой не стала уточнять, серьезно ли он сделал такой вывод или просто не упустил возможности пнуть поверженных хозяев. В конце концов, Торн, как может прийти тот, чей клан стерт начисто? Не весь клан. Риттер, похоже, не выполнил долг до конца. «Это уже серьезно», — помолчав, согласилась Лой. «Если он отпустил хоть одного дракона, вы потому вцепились друг другу в глотки?» «Нет». На почве политических интриг маг вновь обрел утраченную было уверенность в своих силах. «Я давно допускал нечто подобное. Ничего не беда. Никто не мог гарантировать, что все драконы полягут в борьбе. Плохо другое. Риттер готов оказать им поддержку. И весь его клан тоже. А огненные...» — Торн нахмурился. «Они тревожат меня больше всего. Затаились. Огонь всегда затихает перед тем, как вспыхнуть ярче. Даже не снизошли до формального объявления войны, а до неформального. 3 моих замка сгорели вчера», — неохотно признал маг. «Как свечки. 2 дальних в снежных краях и 1 в зиварских болотах. И твоя магия не потушила огонь? Меня ж там не было». «Торн, ну какая беда в одном единственном драконе? Даже не создавая убийцу, можно попробовать его победить? Тем более... пока он еще не осознал себя». «Что советуешь?» «Во-первых, найти». Торн загадочно улыбнулся. «А во-вторых, подготовить убийцу». «Для этого нужны силы всех стихийных», — Торн вздохнул. «Но мы пытаемся. Мы делаем все, что возможно, в обоих направлениях. Тогда нет повода, прирожденные. Ах, да. А что с ними?» «Вторжение». «Торн, хватит говорить загадками. Тебе будто деньги платят за каждое несказанное слово. Неужели не отобьемся?» «Они тоже творят дракона». Лой выбралась из ненавистной воды, села на краю бассейна, болтая голыми ногами. «Тогда нам точно нужен убийца, или пусть приходит дракон. Как и хочет Риттер. Пусть он сцепится с прирожденными, пусть погибнет в борьбе или ослабеет. А дальше мы решим, что следует делать». «Есть разные варианты, Лой». Торн провел рукой по воде. «Жизнь словно течение, скользит, то замедляя, то ускоряя свой бег, падает ко дну, взмывает поверхности. Что произойдет через миг, знает лишь тот, чья рука вызывает бег воды». «Я слышал те же слова про ветер, а еще про огонь, а клан Земли имеет свое мнение о том, что жизнь вечна и неизменна. Не обижайся, Торн, но лучше ничего не пускать на самотек. Какие есть варианты?» «Я и так сказал тебе больше, чем следовало», — Торн нахмурился. «Лой, ты на моей стороне. Теперь на моей? Клянусь, что сделаю все, чтобы отстоять наш мир». И Торн удовлетворенно кивнул. И почему эти мужчины в любых словах в первую очередь ищут подтверждение своих желаний, а лишь потом чужую волю и чужое мнение? На нем живого места не осталось. Склонившись над заводью, Виктор рассматривал свое измочаленное тело и только качал головой. Либо ему повезло, как утопленнику, Усмешка вышла кривая, но самая уцелевшая способность улыбаться радовала. Либо... Виктор прикоснулся к расплывшейся на весь бицепс гематоме. С воплем отдернул руку. При такой силе удара кость должна... обязана была треснуть. А нет. Отделался синяками и ушибами. Или он куда крепче, чем считал всю жизнь, или в срединном мире его выносливость чудесным образом повысилась. Почему-то очень хотелось забраться в ледяную воду и лежать там, позволяя ласковым течениям массировать тело. Виктор встряхнулся. Еще чего не хватало. Самая банальная пневмония. Да что там пневмония? Заурядный бронхит снизит его шансы на выживание раз в 10. Пусть тут и теплее, чем у серого предела, но рисковать не стоит. Достав из куртки верную зажигалку, он запалил костерок. Странно, вроде бы и ветки, торопливо собранные вдоль берега, были сырые, и костер он сложил халтурно, неумело. А почему-то разгорелся огонь хорошо. Что там гномы советовали? К огненным податься можно и к огненным. Чего уж там. Дрова исходили паром. Вода испарялась мгновенно, оставляя на поживу огню почти сухие ветки. Налетевший ветерок услужливо раздувал пламя. Минут через 10 костер разгорелся так, что Виктору пришлось отступить в сторону и перевесить подальше сохнущую одежду. Хорошо. Можно согреться и передохнуть. Но прежде, морщась от боли, Виктор все же вскарабкался по косогору и осмотрелся. Вдали лес. Хорошо в срединном мире с экологией. Петляет между холмами река до города. Что там сейчас творится-то после такого разгрома? Далеко. И вряд ли сумасшедшая компания магов способна на погоню. А костер горит почти бездымно. И заметить его не самое простое дело. Спустившись вниз, Виктор выбрал местечко на траве рядом с костром, но под защитой деревьев. Не хотелось бы, чтобы, задремав, проснуться под безжалостно палящим солнцем. Пока еще холодно, но день обещал быть жарким. Он и впрямь заснул легко, почти сразу найдя позу, при которой тело болело не сильно, скорее просто ныло, как после интенсивной тренировки. Легкий ветерок ласково гладил кожу. Виктор так и забылся с ощущением чьей-то заботливой ласки. И почти не удивился, обнаружив себя на белом песке рядом с плещущей черной водой. Его сны все же имели внутреннюю логику. Он был совершенно обнаженным, как и в реальности, и даже ушибы и кровоподтеки имелись. Вслед за колючей полосой осоки, ох, ведь придется идти по ней босиком, виднелось пепелище. 2-3 обугленных столба торчали из земли. Виднелись горки почерневших, но не сгоревших предметов. Наверное, тех самых моделей. Что там говорил кряжистый уродец? В лесок сходи. Воспользуемся приглашением. Виктор двинулся по тропинке, так и не выпрямившийся с последнего раза. Ноги кололо, но он старался не обращать внимания на царапины. Это сон, только сон. Ничего страшного не случится. Лучше любоваться. Нет, любоваться местностью не получается. Уж слишком она неестественная. Будто написанная самыми яркими из имеющихся красок картина безумного сюрреалиста. Одни полупрозрачные горы чего стоят? Если присмотреться, то можно уловить сквозь их мутную толщу очертания каких-то далеких просторов. Или это что-то иное? Рудные жилы? Исполинские золотые самородки. Есть золото в серых горах. А сине-фиолетовый лес приближался. Уже можно было разглядеть форму листьев, тонких, острых, неестественно одинаковых, будто не было для этих деревьев никаких сезонов, листопадов и обновлений. «Хозяин!» — крикнул Виктор. Поскольку толстяк так и не удосужился представиться, он решил соблюдать хотя бы внешнюю вежливость. «Гостя ждешь?» Никакого ответа. Но он не сомневался. Коротышка объявится. Может, и сейчас уже наблюдает за ним, ожидает чего-то, выбирает подходящий момент. Осока кончилась. Под ногами пошла нормальная мягкая трава. Виктор ускорил шаг и вступил под фиолетовый покров леса. Ничего необычного. Лес как лес. Только фиолетовый. А так... И воздух живой, свежий, и тишина. Нет, Тишина какая-то нарочитая, чрезмерная. В живом лесу всегда есть звуки, шорохи, движения, а этот будто спит. Виктор двинулся дальше. Заблудиться он не боялся, смешно было бы это здесь, во сне. И все же что-то начинало давить, еще незаметно, едва ощутимо. Будто бы не хватало какой-то малости, без которой мир тускнеет и становится декорациями кошмара, как в тех снах, когда рука нащупывает выключатель. И лампочка зажигается, но тускло-тускло, не разгоняя тьмы, а делая ее гуще, непрогляднее. Он встряхнулся. Да что же это в самом деле? Солнца тут нет, но светло же. И никаких монстров, никаких магов. Откуда берется тоскливый страх? Несколько раз ему чудился шорох за спиной. Виктор оглядывался, но фиолетовый лес оставался безлюдным. Похоже, действительно чудится. И когда деревья расступились, открывая поляну, он не удержался от вздоха облегчения. На поляне стоял домик. Не такой, как Пакгаус на берегу, а нормальный деревянный домишко, скрытый шифером крышей, выкрашенный облупившейся зеленой краской верандой, беленькими занавесками на окнах. Виктор даже засмеялся. Так неуместен был домик в фиолетовом лесу, и в то же время таким облегчением отозвалось в сердце его присутствие. Вряд ли здесь может обитать коренастый алхимик, и слава богу. Не надо никаких больше уродов. Сыт он ими по горло. Подойдя к двери, Виктор тщательно вытер ноги о половичок, постучал. Никакого ответа. Он толкнул незапертую дверь. Та тихонько заскрипела. Веранда была пуста, лишь покачивался растянутый между стенами гамак. «Есть кто дома?» Похоже, это становится его любимым вопросом. Тишина. Похоже, это становится любимым ответом. Виктор прошел на веранду, открыл вторую дверь, заглянул. Большая чистая комната, растопленная печь, невысокая, такие на дачах ставят, стол, покрытый цветастой клеенкой. На деревянной подставочке сковорода, в ней дымящаяся жареная картошка с грибами, кувшин, налитое в стаканы молоко, крупными кусками нарезанный хлеб, полное ощущение, что хозяева только что вышли. Вот только куда? В доме обнаружилась еще одна комнатка. Виктор увидел там две аккуратно застеленные кровати, закрытое изнутри окно. На всякий случай он посмотрел под кроватями и даже заглянул в шкафы. Кроме нехитрой одежды и чистого белья, там ничего не нашлось. «Где вы все?» — спросил он, все еще надеясь получить ответ. «Эй, я не бандит, не вор, люди!» Тихо. Исходит паром еда на столе, качается гамак на веранде, идиллия, селись и живи, никого уже нет и не будет. Виктор вдруг почувствовал, что дом мертв, убит. Пустая скорлупа, из которой небрежно выдрали жизнь, и в лесу то же самое, и за стеклянными горами. Мир мертв, превратился в бескрайнюю пустыню. Вместо ссылки для него одного. Он уже не проснется. Тело истлеет на берегу, а он будет жить здесь один навсегда. «Нет», — прошептал он, — «не хочу». Бросился к двери и едва не наткнулся на входящего алхимика. Радость при виде красномордого урода была так велика, что Виктор едва удержался от нелепого желания обнять его. «О, куда забрел-то?» Цепким взглядом, окидывая комнату, произнес тот. «Картофанчик горяченький, посторонись!» Отстранив Виктора, здоровяк притопал к столу, уселся на жалобно скрипнувший стул и принялся загребать прямо из фырчащей сковородки, сыпая грибы и картошки во вместительный рот. «У-та-фай, пфай-диняй! Что?» «Давай, присоединяйся!» Проживав, повторил алхимик. Изо рта его валил пар. «Не жизнь, а малина. Верно?» Виктор молчал. «И чего вы, люди, так не любите одиночество, а?» Новая горсть отправилась в рот. Сковородка опустела. «Как тебя звать?» — спросил Виктор. «А что тебе от имени моего сделается? Как хочешь, так и зови». Припав к кувшину, толстяк жадно глотал молоко. Белые струйки стекали по покрытому венозной сеточкой лицу, пятнали и без того грязную рубаху. «Я буду звать тебя Обжорой». Толстяк довольно захохотал, забулькал остатками молока, отшвырнул кувшин, тот каким-то чудом не разбился, но по полу разлилась лужица. «Давай, зови. Пожрать я и вправду люблю». «Почему здесь никого нет?» — Обжора захохотал. «Нет, не пойму, не пойму я вас, людей. А ты-то? Кто тогда?» Но Обжора продолжал веселиться. «Когда в жестяной банке на матушку-землю падаешь, это я понимаю, это и впрямь штаны напоследок намочишь. Когда в такой же коробке в другую въедешь и сгоришь, и впрямь приятного мало. Нет, я ведь и впрямь понятливый. Но вот тут-то чего бояться? А? Идешь по лесочку, листиками любуешься. Пришел в домик, на все готовенькое. Сядь, покушай, поспи, а ты чуть мне на шею не прыгнул. Странный, странный. Что все это значит? Ты чего, ответа требует, вздумал? Что здесь происходит?» Виктор повысил голос. Толстяк, отбрасывая стул, поднялся. Мрачно уставился на Виктора. Но того уже накрыло волной ярости. «Я спрашиваю, а ты попроси!» Приседая в издевательском поклоне, протянул Обжора. «Попроси!» «Паяц!» Виктор взмахнул рукой. И не удивился тому, что сверкающая голубая плеть вырвалась из ладони, подобно водным бичам. Только в отличие от бичей, она била словно стрела. На вылет пронзил Обжору, и брызгами уже кровавыми разлетелась на стене. «Ох, ох!» — схватившись руками за пробитую грудь, застонал Обжора. «Убил! Убил меня!» Голос его слабел, а сам он покачивался, готовый рухнуть то ли на стол, то ли в молочную лужу. «Я не хотел!» — весь пыл Виктора куда-то делся. Ощущение, что Обжора сейчас умрет, и мир вновь превратится в неподвижную декорацию, было слишком ярким. «Я», — он бросился к коротышке, готовый не то что оказать помощь, «умереть рядом, если ха-ха-ха», — зашелся Обжора приступом смеха. «Замечательно!» Уткнувшись в протянутой навстречу ему ладони, Виктор замер. На груди Обжоры не было никакой раны. Даже грязная рубашка была цела. Гад! «Нет, как повеселились, а?» Ничуть не смущенный, коротышка был в полном восторге. «Ты меня не разочаровываешь, дружок!» Крепкая лапа похлопала Виктора по плечу, хоть для этого Обжоре пришлось чуть привстать на цыпочки. «Только идешь ты», — медленно сообщил толстяк. «Нет, я понимаю, тебе и там не сладко, а глазки закрываешь, и здесь никакого отдыха, а все же учти, время оно не стоит. Варево варится, ты это быстрее ногами шевели. В следующий раз...» Все подернулось пеленой. Впервые Виктор ощутил миг пробуждения не рывком, не стремительным переходом из снов в явь, а неким неспешным процессом, будто его тянет из мира в мир сквозь тягучую патоку. «Виктор!» Он открыл глаза. Солнце стояло уже высоко, но место он выбрал удачно. Сквозь листву пробивался только рассеянный свет. Костер догорел, лишь тянуло дымком от углей. Тело совсем перестало болеть. Рядом на корточках сидела Тель. В короткой белой юбочке и белой блузке, аккуратно причесанная, на ноготках блестел свежий золотистый лак. И где она успевает переодеваться и приводить себя в порядок? Виктор молча потянулся, взял ее за руку. Он понимал, что ситуация предельно двусмысленная или, наоборот, однозначная, еще похлеще догоняла к вокруг костра или притворных стонов в купе. Он был сейчас абсолютно голым, и все же в прикосновении к ее руке не было ни грани эротики. Просто хотелось ощутить рядом живое присутствие. «Сильно тебе досталось?» — тихо и с явным раскаянием спросила Тель. «Разве не видно?» «Нет». Виктор посмотрел на плечо, ни малейших следов синяка. «Мне опять снился сон, мерзкий. Тель кивнула, будто понимая. «Отвернись, я оденусь», — попросил Виктор. Тель послушно отвернулась. Виктор встал, с легким изумлением ощущая, что в теле не осталось усталости, а все ушибы и ссадины исчезли. Как полезен, оказывается, сон на свежем воздухе. Натянув джинсы, Виктор почувствовал себя вправе прочитать очередную нотацию или хотя бы предъявить обиду. «Это тоже было нужно?» «Что?» — не поворачиваясь, спросила Тель. «Бросить меня на растерзание толпе сумасшедших магов. Вначале там, на реке...» — Виктор начал накаляться. «Ты знаешь, что там было? Как я выбирался? Зачем ты все это закрутила, Тель? Чтобы я сдох в экологически чистых условиях? Я бы лучше жил в грязном городе. Ты считаешь, что я игрушка? Плюшевый мишка с пружинным заводом? Хочу — поиграю. Хочу — забуду посреди перекрестка. А? Что ты молчишь, девочка?» «Меня отнесло течением, Виктор. Я не справилась. Я отдала тебе все силы». Виктор замолчал. «Это этап, инициация, постижение сил. Если ты недостоин, он может стать смертельным. Но и для достойного опасность велика. Я помогла тебе, чем сумела». Тель рассеянно водила пальцем по песку, выписывая какие-то вензеля. «Никогда плавать не боялась, а там чуть не утонула. Ты должен был успеть почувствовать силу водных, принять ее в себя и преломить. Не просто отразить обратно во врагов, это-то и я умею. Ты должен был взять саму суть их магии, основу основ, стремительность потока, что рушится с горных высот, отчаянный лед капли, дождя, навстречу горячему песку, спокойную тяжесть глубин океана, силу штормовой волны. И ты сделал это сам. Но вначале ты должен был устоять, выдержать, почти ничем не владея, и я дала тебе все свое, свою стойкость, что смогла. Немного власти над огнем». Она замолчала. «Извини». Виктор присел рядом. «Тель». Девочка не плакала, нет, смотрела перед собой пустыми глазами и рисовала на послушном песке причудливые руны. «Мне тоже тяжело. Не то пожаловалась, не то призналась она. Тебе не понять, как тяжело. У тебя-то есть, по крайней мере, право ничего не знать. Я верила, что ты устоишь. Там, после перехода, я же тебя проверяла. Ты ответил на все силы, слабенько, но ответил, значит, должен справиться. Только у меня все равно не получается не вмешиваться. Глупо так». «Тель», — Виктор взял ее лицо в ладони, бережно, как стражи пределов, мертвый цветок, — «не сердись. Я глупый и растерянный житель изнанки. Все, во что я не верил, оказалось правдой. Все, во что верил, — никому не нужной пустотой». «Не говори так», — строго сказала Тель. «Никогда так не говори. Ваш мир ничем не хуже нашего, а наш — не лучше мира прирожденных. Если ты начнешь так думать, тогда у тебя будет лишь один путь». «Хорошо, хорошо», — Виктор прикрыл ладонью ее губы. «Я не буду, не сердись. Я растерян, я устал, я напуган, потому и несу всякий вздор, ищу виноватого. Я не буду». Он замолчал. Они с Тель смотрели друг другу в глаза. Казалось, что надо сказать что-то еще. Нет, не говорить, просто не отрывать взгляда, всмотреться в эту бездонную прозрачную синь. «Ты, наверное, есть ужасно хочешь?» — тихонько спросила Тель, выскальзывая из-под руки. «Да? Я принесла еды. Немного». Наваждение прошло. Виктор облегченно засмеялся. «А ты предусмотрительная. Я сейчас готов съесть кого угодно. Я невкусная», — запротестовала Тель, вскакивая. «Не надо, у меня полная корзина пирожков. Не вижу на тебе красной шапочки». Кажется, Тель не поняла. Наклонилась над корзинкой, стоящей у погасшего костра. Виктор стал с интересом изучать противоположный берег реки. «Тут с картошкой, с мясом, с капустой. Здорово. Я уже подумывал, рыбу половить или тину попробовать. Ну, говорят, один мужик 2 года илом питался, но мы такую гадость есть не будем. Кушать подано». Виктор накинул рубашку и присел к корзинке. Тель разложила пирожки на чистой белой тряпице, с гордым видом ожидая его реакции. Кроме самих пирожков нашлась еще бутылка вина, два маленьких бокала, кусок жареного мяса в плотной бумаге и несколько вареных яиц, как привет от любимого Министерства путей сообщений. «Вино — это здорово», — согласился Виктор. «Ты умничка. А почему два бокала?» Тон строгого папаши не удался. «Потому что я тоже хочу выпить глоток». «Ладно, разрешаю», — торопливо согласился Виктор, ощущая себя предусмотрительным королем из какой-то книжки. «Мне это явно необходимо после этого вокзала». «Какого вокзала?» «На меня набросилась еще одна свора убийц на вокзале в городе Хорске. Сам не понимаю, как ушел». Рука Тель, уже потянувшаяся за бокалами, дрогнула. «Расскажи». «А ты не знаешь?» Виктор так привык, что Тель находится в курсе всех событий, что даже растерялся. «Ну, после реки». «Что случилось там, я знаю. Я говорила с гномами. Потом я сел в поезд «Белый орел». Виктор рассказывал, что случилось с ним за прошедшие сутки, а Тель молча слушала, опуская глаза все ниже и ниже. Он описал безумие, охватившее вагон и давшее ему шанс на спасение, и яростную схватку, когда маги воды сцепились с новыми бандитами, наверное, не желая делиться добычей, им не желая делиться, и про то, как плыл под водой, внезапно обнаружив, что способен неограниченно задерживать дыхание, про то, как выбрался на берег, только про сон он ничего говорить не стал. «Здесь ты меня и нашла». «Что же я наделала? Что я наделала?» Виктор с удивлением и страхом понял, что девочка плачет. «Дура! Тель!» Виктор обнял ее, прижал к груди. «Ну-ну, ну что ты, девочка, не надо. Я ведь живой, все нормально». Она всхлипывала, цепляясь за Виктора, замотала головой. «Нет, не в этом дело. У тебя теперь лишь один путь. Наверное». «О чем ты, Тель?» «Говоришь, люди в вагоне словно взбесились?» «Да. Что это значит?» Тель молчала. «Не надо так, прошу тебя», — с отчаянием повторил Виктор. «Ты единственный близкий мне человек в этом мире. А ты уверен, что я человек?» Тель была уже на грани истерики. «Я и в себе на этот счет не уверен». «Тель, не плачь». Девочка помолчала. «Хорошо, я не буду, Виктор. Я что-нибудь придумаю». Рывком отстранившись, она подошла к воде и стала умываться. Скомандовала: «И налей мне вина в конце-то концов!»